Быстро переговорив с Афанасьевым, я взял пограничников, с которыми неделю назад штурмовали деревню, и мы пошли к машинам экипироваться. Мои бойцы, защищенные нагрудниками и вооруженные парабеллумами с дисковыми магазинами, такими удобными для боя в тесных помещениях, составят костяк штурмовых групп, а я поработаю малой артиллерией, подавляя огневые точки. В сопровождении одного из курсантов выдвинулись в сторону станции и примыкающего к ней дворцового парка. На подходе увидели очередную группу лаптежников, становящихся в карусель. Наших самолетов с утра видно не было. Пришлось, укрывшись за насыпью, переждать очередной налет немецкой авиации. Потом короткими перебежками, используя укрытие на местности, добрались до опорного пункта 5-й роты. Из представленной диспозиции следовало, что в центральной части парка расположен дворец, окруженный системой прудов с островками. Метрах в 100 от него возвышается церковь, а вокруг несколько каменных строений. Дворец удалось отбить, закидав противника гранатами, а вот церковь с пристройками оказалась крепким орешком. Первый штурм вышел неудачным, сказалось отсутствие обещанной 76-миллиметровой батареи. Толстые кирпичные стены и узкие окна служили противнику надежной защитой. Курсантам приходилось с большими потерями штурмовать каменные здания парка. К счастью, убитых было не так и много, но раненых хватало. Предложенная мною тактика была проста: нам ведь не нужно освобождать заложников или брать живым ценного свидетеля, это армейская операция, кто не сдался, тот сам виноват. На базе моих бойцов, которые, имея автоматическое оружие, будут главной ударной силой, создаются три штурмовые группы. Их задача, под прикрытием группы огневой поддержки, рывком сблизиться со стенами церкви и одного из ближних строений и, забросав здание гранатами, провести их зачистку. Подавить огневые точки оружейным огнем не так уж и просто, даже учитывая отличную стрельбу курсантов, но для усиления мы принесли ДИН МГ, снятый со Шкоды, а еще есть мой штурмпистоль, идеально подходящий для такой задачи. Уж гранату из него я в окошко точно положу. Для боевого сложивания штурмовых групп на заднем дворе дворца провели пару тренировок, основной упор делая на то, как правильно двигаться группой и, после броска гранаты, входить в помещение, прикрывая друг друга. Занятие нами позиций перед атакой не осталось немцами без внимания. Они резко усилили интенсивность огня, прильнув ко всем окнам и отверстиям в стенах. Я брал на себя три пулеметных гнезда. Курсанты и пулеметный расчет должны были сосредоточить огонь на окнах и дверных проемах. Наш дружный и достаточно эффективный огонь ошеломил немцев, заставив искать укрытие. Я только успел произвести 4 выстрела над калиберными гранатами, уверенно поразив 2 окна, из которых вырывался характерный огненный крест, выдавая местоположение пулемета, а штурмовые группы уже оказались под стенами. Парни уверенно перекрыли норматив бега на 100 метров, даже имея дополнительное снаряжение. Наш пулемет, с переменным успехом, вел дуэль с немецким, расположенным на остатках колокольни. Я его достать не мог из-за неудобного угла возвышения, но решающей роли это уже не играло, в ход пали гранаты штурмовой группы. Немцы, понимая, что замкнутое пространство становится для них ловушкой, ломанулись наружу, переводя бой в рукопашную. А вот это они сделали зря. Первый натиск штурмовые группы сдержали, кося противника короткими очередями, а затем подоспели курсанты с примкнутыми к винтовкам штыками. Я в общую свалку не полез, там и без меня отлично справлялись. Да, готовили будущих политработников на совесть, не пропуская ни одной дисциплины. И, видимо, штыковой бой был у кого-то из курсовых командиров любимой дисциплиной, которую он усиленно пытался привить своим подчиненным. Не сказать, что это было избиение младенцев, с нашей стороны тоже были убитые и раненые, но победа была безоговорочной. Оставшиеся в живых побросали оружие, стремясь скорее поднять руки. Немецкое командование, стремясь исправить положение, бросила на помощь своим солдатам два легких танка, которые, без поддержки пехоты, были сожжены пограничниками бутылками с зажигательной смесью и связками гранат. Воодушевленные успехом курсанты быстро зачистили все каменные постройки и приступили к подсчету трофеев. Наказав своим бойцам долго здесь не задерживаться и не увлекаться мародеркой, я в сопровождении двух курсантов поспешил к станции. Мне необходима связь с командованием. Ни гарнизон дотов, ни на станции мне ничем помочь не смогли. После бомбардировок связь отсутствовала. Пришлось идти дальше в поселок Елизаветино. На мою удачу телефонная связь пока работала. В течение получаса, путем лести и угроз я добился, чтобы меня, через сложную сеть коммутаторных переключений соединили со штабом Западного фронта. Слышимость была отвратительной, я едва смог докричаться до дежурного и передать короткое сообщение. В ответ мне предложили перезвонить через пару часов. Я рассчитывал на более конструктивный разговор, но очевидно, что нынешний уровень связи лишил меня этой возможности. Не успел отойти от здания местной администрации, как меня позвали назад. Поступил запрос из Красногвардейска, на проводе был командир 1-й дивизии генерал Баранов. Очевидно, ему доложили, что какой-то наглый капитан срывает работу узла связи. Разговор состоялся непростой. Выслушав мою версию событий, генерал приказал не разводить панику. По его информации, 1-я и 2-я гвардейские дивизии народного ополчения успешно отражают атаки противника, а 281-я стрелковая дивизия в их тылу успешно развернула 3 своих полка, перекрыв местность от Таллинского шоссе до железной дороги Кингисепп-Красногвардейск. Товарищ генерал, 2-й батальон Новопетерговского военно-политического училища погранвойск, опираясь на 2 дота предполья Красногвардейского района в районе станции Елизаветина, ведет бой с 2 моторизованными батальонами противника, поддержанного танками. Пленные утверждают, что это передовые части 8-й танковой дивизии немцев. Я сам утром видел 2-километровую колонну техники на дороге озера Дыцы. А вот красноармейцев, которые должны были отходить от Волосова, пока не встречал. О панике речь не идет, курсанты прочно удерживают позиции, но необходима поддержка артиллерии и танков. Мои слова легко проверить при помощи авиаразведки. На том конце провода затейливо материл кого-то генерал-танкист, но точно не меня. Очевидно, мои сведения опровергали чьи-то радужные доклады. Пленных срочно доставить на ближайший командный пункт. Последовал приказ держать оборону до получения команды на отход. За самовольное оставление позиций будете расстреляны. Вот это номер. Лихо он на меня ответственность переложил. Получается, если курсанты не удержатся, то меня к стенке поставит, несмотря на то, что я даже формально командование над ними принять не могу, так как у них приказ командарма. Ладно, прорвемся. Все равно я дальше проехать не могу. Командир курсантского батальона намекнул, что позади вполне могут быть заградотряды с суровым приказом. До конца дня батальон отразил еще 5 атак. Пользуясь численным преимуществом, немцы несколько раз пытались охватить фланги, вынуждая роты биться почти в окружении. Сильно выручали трофейные пулеметы, но к вечеру патроны к ним подошли к концу. Боеприпасы к минометам закончились еще днем, когда немцы прорвались к командному пункту батальона. Мне больше пострелять не дали, так как наконец-то появились отступающие ополченцы 1-й гвардейской дивизии. Курсанты воевали, пришлось мне брать на себя их обязанности. Заворачивать деморализованных, бегущих людей, приводить их в чувство, формировать отделения и взвода. Командирами к ним назначались курсанты. За счет этого пополнения 700 курсантов до вечера сдерживали целую дивизию. Вечером возле сгоревшей деревни курсанты вырыли 1-ю братскую могилу, устлали ее еловым лапником и аккуратно уложили на дно своих товарищей. Прощальная речь, залп в воздух, и мы нестройной колонной вдоль железнодорожного полотна отошли на 4 километра восточнее на новый рубеж обороны в район Микино-Шпанькова. Глава 10. Выспаться нам не дали. Благо, что взвод, приданный нам саперной роты, успел к нашему подходу оборудовать позиции, а то бы и глаз сомкнуть не успели, закапываясь в землю. Эсэсовцы в 4 утра предприняли очередную безумную атаку, опять напившись, изображали из себя берсерков. Дружным огнем их сначала прижали к земле, а когда они стали отползать назад, начальник штаба предложил поднять курсантов в атаку и на плечах противника ворваться в его расположение. Но Золотарев, ожидая от немцев какой-нибудь подлянки, команду на атаку не дал. Получив по зубам, противник на какое-то время успокоился, позволив нам установить оборону с учетом полученного вчера опыта. Перед уходом от станции, я дал команду осмотреть оставшиеся на поля боя немецкие танки. Из 10 подбитых, сгоревших было всего 3, те, что курсанты закидали бутылками с горючей смесью. Остальные, имевшие повреждения различной степени тяжести, были вполне ремонтнопригодны, и их предстояло сжечь. К тому же они могли послужить отличным источником пополнения патронов. Например, боекомплект наших танков составлял под сотню снаряженных дисков. В результате мы пополнили боезапас почти на 20 тысяч патронов и сняли еще несколько исправных пулеметов. Расход патронов при отражении атак был огромный, так что рассчитывать на качественное усиление нашей обороны за счет МГ не стоит. Но все же определенное облегчение принесет и уверенность в людях укрепит, а то вчера, при выходе на позиции, в ротах всего по 2 ручных Дегтярева было, спасала только точная стрельба курсантов, на некоторых участках работая не хуже пулемета. Отступали организованно так, что и из бзотов станкачи сняли, а Максим не зря считается королем пулеметов, мощи ему не занимать. А вот с артиллерией дела обстояли не очень. Обещанные полковые орудия так и не подошли, а противотанковые пушки на фронте долго не живут. Танкисты в первую очередь стараются устранить опасность для своих машин. За вчерашний день мне удалось собрать и организовать из числа отступающих 1,5 батальона. 2 роты из ополченцев 2-й гвардейской дивизии заняли оборону по флангам от, теперь уже наших, 4 рот пограничников, а собранные, в основном из отступающих 1-й гвардейской, 400 человек, были преобразованы в батальон и заняли промежуток между 2 соединениями пограничного училища. Ополченцы оправдывали свое бегство неумелым командованием при проведении боевых операций и трусостью комсостава. Говорили, что отойдя в леса, бросали вооружение, машины и провиант. Имея боеприпасы, затаившись, сидели в кустах, наблюдая, как мимо по дорогам идут фашисты, но приказа на открытие огня не получали. Пожилой мужик, неизвестно как попавший в ополчение, срывающимся голосом рассказывал: «Поздравьте меня с позорным бегством через наше командование. Как же мне, старику, пришлось тяжело выходить из окружения, ведь многие молодые командиры, бросив людей, боепитание, спасали свои шкуры. Я участвовал в 2 боях и убедился, что наши командиры не способны управлять боем, а только кричат да угрожают. Последние дни мы с такой быстротой отступаем, даже представить тяжело. Командование бежит в тыл не только от немцев, но и от нас. Так воевать нельзя, пока не заменит трусов хорошо обученными, смелыми командирами». Конечно, такие разговоры пресекались, будущие политработники, назначенные командирами, разъясняли, убеждали, возвращали людям чувство уверенности в себе. Но если честно, то стойкость вновь сформированных частей была низкой, что едва не привело к обрушению всей обороны. Потерпев неудачу в центре, противник предпринял танковую атаку на правый фланг, где окопались ополченцы. На НП командира батальона прибежал связный и, сбиваясь, доложил, что рота атакована танками, немцы обходят слева, в окопах паника. Курсант Довганюк, доложить внятно, что у вас происходит, привел его в чувство Золотарев. Оказывается, что под натиском превосходящих сил противника стрелковые подразделения, занимавшие оборону справа от позиции курсантов, начало отходить, оставляя фланг 2-го батальона открытым, что грозило пограничникам полным окружением. Остатки роты пытаются сдерживать врага, но отход грозит превратиться в паническое бегство. Золотарев лично пошел навстречу отступающим, чтобы вернуть красноармейцев на позиции, а я, взяв резерв, поспешил следом за ним. Ситуацию, можно сказать, спас расчет старенького орудия, еще времен гражданской войны трехдюймовки. Подловив танки в момент совершения маневра уклонения, когда те подставили борта, смогли подбить две машины. Правда, их орудие ответным огнем было выведено из строя, но свою задачу выполнило. Приняв возвращение красноармейцев за начало контратаки, немцы отступили. Из штаба прибыл делегат связи с неутешительными новостями. Левее Артюшкина фронт был прорван, противник занял бывшие позиции 281-й дивизии под Ильиши и Терпилицами, пытаясь общим ударом с юга на север выйти широким фронтом на Таллинское шоссе. Обойдя позиции наших войск, немцы вплотную приблизились к Бегуницам и захватили Гамонтово. Задача курсантов остается прежней – сдерживать десант противника, перекрыв дорогу на Красногвардейск. Командование до сих пор не верило, что против нас находится 8-я танковая дивизия, полагая, что основные события развертываются севернее, на Таллинском шоссе. В отношении моей группы никаких указаний не поступило. Ожидался приезд члена военного совета армии, который лично будет разбираться в обстановке и покарает паникеров. Причиной такого недоверия послужило то, что до сих пор работает пригородное железнодорожное сообщение на Лугу, и дачники ежедневно благополучно мотаются туда-сюда. Части нашей 8-й армии пытаются вернуть Кингисепп, ведя бои в его пригороде, и верить, что немцы вплотную подошли к Красногвардейску, являющемуся крупным транспортным узлом, кому-то в верхах очень не хочется. А еще страшно докладывать в Москву о прорыве вглубь нашей обороны. Интересно они, что надеются, что все само рассосется. Может, и меня не торопится отзывать с фронта, чтобы по прибытии к месту службы не доложил обстановку в штабе западного направления. Весь день на рубеже батальона шли тяжелые бои. Как Золотарев умудрялся держать оборону, растянутую на десяток километров, такими силами, я просто не представляю. Трофейные мины установили на танкоопасных направлениях и дорогах. Но что такое 30 мин на такой участок? Хорошо, что немцы этого не знали, и после первых подрывов действовали крайне осторожно. А для моей группы появилась работа. В нашем тылу участились случаи обстрела обозных колонн и групп красноармейцев. Пограничники, которым изначально и вменялось в обязанности наведение порядка в тылах обороняющейся армии, были заняты отражением атак врага, поэтому Золотарев обратился ко мне. Отказать в ситуации, когда на передовой каждый штык на счету, я не смог, да и не собирался. В строю у меня остались только пограничники, всего 14 человек. Остальные или выбыли по ранению, или незаметно растворились в создаваемых подразделениях, занимая должности младших командиров. Мудрить не стали, а на своей машине выдвинулись к месту последнего, известного нам, обстрела. Немецкие диверсанты настолько обнаглели, что даже особенно не скрывались. За несколько часов поисков мы не только вышли на их след, но и обнаружили место дневной остановки или временной стоянки, а скорее всего сеанса связи. Фашисты укрылись в кирпичных развалинах небольшого строения. Все были в форме красноармейцев, надетой прямо поверх немецкой, очевидно, рассчитывали при прорыве своих танков по-быстрому ее скинуть, чтобы не попасть под дружественный огонь. После наблюдения и выявления часовых, убедившись, что вся группа в сборе, решили атаковать. Поскольку пленные нам особенно были не нужны, разве что радист мог представлять интерес, решил людьми не рисковать. Огневой контакт был коротким и жестким. Несмотря на отличную подготовку, против гранат немцы ничего сделать не смогли. Одного часового пограничники взяли живым, так что допросить было кого. Остальных посекло осколками гранат. Одна из комнат, где собралось большинство фашистов, выглядела особенно неприятно. Намокшая от крови форма, тяжелый запах и вид тел, лежащих в неестественных позах, вызывал неприятные ассоциации со скотобойней. И все же с одним тяжелораненым я успел переговорить, прежде чем он умер. Перед смертью многие тайны становятся неважными. Фашист хотел жить и даже понимая безнадежность ранения, все равно пытался доказать свою ценность, чтобы его скорее доставили в госпиталь. Как и ожидалось, это были диверсанты сводной группы 8-й роты 800-го учебного полка особого назначения Бранденбург. Командиром роты был старший лейтенант Зигфрид Граберт. Задачей группы кроме разведки было определить уязвимые места в советской обороне, выйти в район отступления ополченцев и спровоцировать среди них панику, чтобы превратить отступление в бегство. Этот прием у них был хорошо отработан. Также раненый сообщил, что именно 8-я рота в июле 1941 года отличилась тем, что захватила для 6-й дивизии невредимым стратегически важный мост через реку Луга. Ну и самым важным было то, что в этом месте назначена встреча с еще одной группой диверсантов, которая должна была совершить подрыв чего-то важного в ближайшем тылу наших войск. Точного наименования объекта раненый не знал, а вот примерный маршрут движения группы указал. В принципе, после этого надобность в допросе часового отпала. Основное мы узнали. Уничтоженная группа имела отличную экипировку, к сожалению, частично поврежденную, но боеприпасы мы пополнили. А я в очередной раз разжился неплохим клинком, с надписью на лезвии, выполненной готическим шрифтом. Смотрится неплохо, но придется ее зачернить, если хочу его носить, ведь наверняка какая-нибудь гадость написана. Рации пришел конец, мало какая техника будет работать с такими дырами в корпусе. Взяли ее на запчасти, и только потому, что связисты вечно жалуются на нехватку всего, так что пусть будет им подарком. А вот шифротаблицы и блокнот остались целыми, они уже другой службе могут пригодиться. Поставленная нам задача формально была выполнена, но оставлять за спиной ДРГ противника, готовящую крупную диверсию в нашем тылу, не следовало. Нет, если бы в моем подчинении были простые красноармейцы, я бы всерьез задумался о действии своими силами, а не привлечении дополнительно пары взводов пехоты. Но со мной-то были бойцы, прошедшие специальную подготовку, способные к задержанию нарушителя границы. К тому же осмотр местности позволил нам с высокой степенью вероятности предположить, куда пойдут и где их можно перехватить. Дальнейшее же было делом техники. Примерно через час все было готово к встрече. Еще раз осмотрев позицию, я остался доволен маскировкой, даже зная положение пограничников, не удалось отличить их лёжки от ландшафта. Что-то долго нет нашего противника, по расчету времени они уже должны были появиться. Может, мы с местом засады прогадали, не там ждем. Лежать не двигаясь и при этом, не давая мышцам затечь, целое искусство, к счастью, и меня, и пограничников этому обучили. Поэтому, пока есть возможность, одним коротким движением размял затекшие мышцы, в следующее мгновение снова превратился в ничем не примечательную кочку на поросшем колючим кустарником краю оврага. Задержались, мало ли что у них по дороге случилось, успокаивал я себя. Хотя все сильнее беспокоило, а не выбрала ли группа диверсантов обходную дорогу. Она, конечно, удобнее, но и шансов, что на ней расположится пост, больше. Сам бы я туда бойцов не повел, но чтобы исключить такую возможность у противника, пришлось разделить нашу группу. По правилам, для захвата противника живым, требуется двукратное превосходство над ним, но приходится рисковать. К тому же из 5 обнаруженных диверсантов нам нужны только 2. Командир группы и радист, остальные простые боевики, и интерес представляют в меньшей степени. Получится взять, хорошо, нет, ну и ладно, главное сорвать им выполнение задания. Недлинная полянка, среди разросшихся кустов, выбранная под засаду, не отвечала требованиям, предъявляемым для этих целей к пехотным подразделениям. но нам подходило. Расчет на то, что противник в таком укромном месте, чуть-чуть расслабится, а нам, для выполнения задачи, и этого будет достаточно. Другой возможности пройти мимо нас, все равно нет. Или двигаться, по едва заметной тропинке, проходящей поверху оврага с нашей стороны, или спуститься на его дно. А там с грузом идти сейчас ой как непросто, спасибо недавним дождям. Ну, а полезут с дуру вниз, хотя это и нежелательно, все равно возьмем, но тогда чисто уже не сработаем, придется по конечностям стрелять. Слева раздался негромкий, на самом пределе слышимости, металлический стук обушком ножа по пистолетному затвору. Это третий, занявший позицию в недалеких зарослях на левом фланге засады, передавал сигнал. «Внимание, вижу противника». Наконец-то гости долгожданные объявились, напрасно так переживал. Вышли они в точности туда, где их и ждали. Очень хорошо, не придется за ними по лесу бегать. Аккуратно в бинокль рассматриваю показавшихся на изгибе не слишком-то широкого оврага гостей. Долго разглядывать противника нельзя, постороннее внимание, такими спецами, может быть замечено, хотя бы и на интуитивном уровне. Но и быстрого взгляда достаточно, чтобы увидеть интересующие. Нашу форму противник надевать не стал, оставшись в камуфляже с воткнутыми в специальные петельки, срезанными ветками. Вооружены автоматами МП-40, у всех оружие висит поперек груди, пистолетной рукояткой вправо, да и кобуры подвешены под рабочую руку. Левши, хоть и редкость, но все же попадаются, и хотя я могу работать оружием с обеих рук, но всегда удобнее стрелять из привычного положения. Значит, правильную позицию заняли, считай, лишнюю секунду выиграем, которую противник потратит на доворот ствола. На этом экипировка противника не заканчивается, у каждого за поясным ремнем гранаты и ножи, за плечами объемные ранцы, с взрывчаткой, дополнительным боекомплектом и пайком, только у идущего замыкающим виден угловатый короб портативной рации. Так, радиста нашли, а где командир? Экипировка у всех практически одинаковая, так сразу старшего и не определишь. Скорее всего, идущий в середине, он и постарше будет, и поведением отличается, а вон и карта из голенища сапога выглядывает. План действий оговорен, ориентир, по достижении которого начнется атака, определен, и даже небольшая репетиция проведена. Рукояткой ножа выстукиваю. Внимание! А затем с небольшим промежутком еще 3 и 5 тихих ударов. Значит, берем 3-го и 5-го. Этих, желательно взять живыми, с остальными уже как получится. Начинаю я, как только они вон до той березки дойдут. Первых двоих беру на себя, причем ведущего решил валить наглухо, а второму стрелять по конечностям. Дальше по обстановке, главное не расслабляться, противник свеженький и полный сил, даже не вспотели еще. Необходимо уложиться в минуту и не дать им во враг скатиться, валяйся потом в грязи. Боковым зрением отслеживаю передвижение группы. Идут грамотно, дистанцию выдерживают правильно, за флангами и тылом приглядывают внимательно, но это ничего, пробираясь сквозь густые колючие заросли, внимание ослабляется непроизвольно. И на небольшую прогалину, с трех сторон ограниченную все тем же кустарником, они выйдут слегка расслабленными, обрадовавшись небольшой передышке, отцепляющихся за одежду ветвей. Полученное преимущество крохотное, но в подобной ситуации, выигранная секунда порой целой жизни стоит. Осторожно раздвинув ветки, идущий первым фашист медленно вышел на открытое место. Поднял сжатый кулак, подавая сигнал остановиться. Настороженно огляделся, выискивая какие-нибудь несоответствия, указывающие на засаду. Не обнаружив ничего подозрительного, двинулся вперед, переведя оружие в боевое положение. Слившись с землей, моя группа застыла в ожидании, как сжатая пружина, счет пошел на секунды. Не дойдя 5 метров, до березки, выбранной нами в качестве ориентира, разведчик остановился и еще раз осмотрелся вокруг. Решив, что все в порядке, разрешающе взмахнул ладонью. Дождавшись выхода на тропу следующего, передернул плечами, возвращая на место съехавшие лямки тяжелого ранца, и медленно пошел вперед. Палец на курке непроизвольно напрягся. Если все пойдет нормально, много стрелять не придется, хватит и одного магазина. На подстраховке нас лейтенант Емельянов. Автомат в группе только у него, у остальных ножи и короткоствол. Все основное оружие и лишняя амуниция оставлены в машине, спрятанной в километре от места засады. Во время скоротечного боя на короткой дистанции пистолеты предпочтительнее. У меня один, как и положено по штату ТТ, другой уже ставший счастливым револьвер из Минска. Пограничники предпочли вместо второго ствола взять ножи, им так привычнее. Четвертый вообще от огнестрельного оружия отказался, положившись на отличное владение ножом. Наконец из зарослей выбрался второй диверсант, раздраженно осматривая порванный рукав. Следом показался командир группы, высказав ему какое-то замечание, чем развеял последние сомнения, кто у них главный. Когда на поляну вышел, замыкающий группу радист, а впереди идущий достиг ориентира я, оттолкнувшись опорной ногой, рванулся вперед, отбрасывая маскирующие лёжку ветви. Тут же вперед кинулись еще три быстрые фигуры, облаченные в лохматые самодельные маск-костюмы, сделанные на основе обычной двухцветной амебы. Среагировав на движение слева, первый диверсант начал было разворачиваться в сторону появившейся опасности, но было уже бесполезно что-либо предпринимать. Пистолет в моей руке коротко дернулся, выплевывая стреляную гильзу, и боец, с детской обидой на лице, молча, опускается на землю. Продолжая движение, успеваю подсечь колени второго противника, опрокидывая его лицом вниз. Вскрикнув от неожиданности, он в падении попытался отмахнуться автоматом. Отличная реакция, успел все-таки сорвать его с груди, но помешал тяжелый груз за плечами, а моя рука уже наносит удар рукояткой в затылочную впадину, прекращает сопротивление. Рывком перевожу тело в положение для стрельбы с колена. Впрочем, помогать бойцам не нужно, сработали нормально, я еще раз порадовался отличной подготовке пограничников. Командир группы уже лежит на земле и второй, сидя сверху, заламывает ему руку болевым приемом. Четвертый, отработав из ТТ двоечку в корпус, вывел из игры своего противника с таким же номером и бросился на помощь товарищу. Контролить не стал, с такого расстояния подготовленные бойцы не промахиваются даже в движении, даже из неудобного положения. Только идущий в арьергарде радист, в отличие от комрадов, имел в распоряжении чуть больше времени, которым сумел распорядиться с толком. Отпрыгнув в сторону и одним движением сбросив рацию, он сорвал с плеча автомат и успел дать неприцельную короткую очередь. Но это уже ничего не могло изменить, так как стрелял он в падении, сбитый пятым, который к тому же успел дернуть автомат за ремень, направив ствол вниз. Противник, несмотря на неожиданное нападение, проявил отличную реакцию и прекрасную подготовку. Ударом, выставленного перед собой колена, отбросил бойца, мертвой хваткой удерживающего оружие, и попытался подняться на ноги. Но тут сразу двое сбивают его с ног и прижимают к земле, лишая возможности сопротивления. На этом короткий, продлившийся не дольше минуты, бой и закончился. Мы потерь не имеем, в плюсе трофей и двое пленных. Своего я, к сожалению, ударил слишком сильно. К вечеру мы были в больших Борницах, где в ожидании приезда члена военного совета армии, председателя ленинградского облисполкома Соловьева, кучковалось местное руководство и командиры. Я, было, обрадовался, что подошло подкрепление, но это просто людей выдернули из боя на совещание и для получения люлей. С трудом нашел, куда пристроить пленных и пошел приводить себя в порядок. Хоть и камуфляж, но форма требовала чистки, да и побриться не помешает. Под ясные очи высокого начальства, если оно пожелает тебя видеть, лучше предстать, имея вид лихой и слегка придурковатый, как завещал нам великий реформатор Петр I. На само совещание я не пошел, точнее меня не пригласили. Адъютант или секретарь, выслушав меня, записал данные и пообещал разобраться, чтобы ускорить мое отбытие к месту прохождения службы. Курсантские батальоны представлял неизвестный мне майор-пограничник, вероятно, кто-то из командно-преподавательского состава. Доведенная им информация о положении на участках, обороняемых курсантами, видно, сильно опечалила руководство. Вместо бодрых докладов о том, как мы лихо громим врага, получилась довольно-таки мрачная картина. Если бы не отличная выучка и стойкость учебных батальонов, немцы еще вчера вышли бы на границу укрепрайона, а то и прорвались к Красногвардейску. Вполне ожидаемо для 2-го батальона будущих политруков, был получен приказ закрыть продвижение противника по дороге на Красногвардейск. В усилении передавалась рота тяжелых танков КВ, которая будет действовать самостоятельно, организуя танковые засады на дорогах. Также были обещаны дивизион полковой артиллерии, все те же 76-мм пушки, минометы, боеприпасы и продукты. Командирам и политработникам требовалось довести задачи до каждого курсанта и приступить к организации обороны. Мне предписали разрешить с командованием батальона все текущие вопросы, передать все трофейное имущество и боеприпасы и завтра утром прибыть в Красногвардейск. Наконец-то заканчивались наши мытарства, и появлялась хоть какая-нибудь определенность. С Золотаревым вопрос решился просто, он выписал мне бумагу, подтверждающую выход на позиции его батальона и участие в боевых действиях, а также направление в Красногвардейск для завершения проверки. Свое отбытие я отпраздновал, выставив на скромный стол приличный кусок сала, чему присутствующие командиры очень обрадовались. С продуктами и правда было плохо. За эти дни мы подъели все свои запасы, щедро делясь с курсантами. Затем передали все излишки оружия, оставив себе несколько МП и 2 пулемета. Один был чуть ли не намертво закреплен над кабиной грузовика, второй на мотоцикле заменили на Дегтярева, чтобы не пугать обывателя видом чужого оружия. К вечеру положение курсантов сильно осложнилось, немцы рвались вперед как оглашенные, роты бились почти в полном окружении. Хорошо, что в 21 час 30 минут был получен приказ отойти и закрепиться на новом рубеже в лесу северо-восточнее деревни Большие Борницы и перекрыть дорогу на Красногвардейск. Немцы, как будто почувствовав, что близкая победа ускользает, еще больше усилили напор. Разгорелся ночной бой, в котором курсанты не только умело отражали атаки противника, но и переходили в контратаки. Было уничтожено 7 вражеских танков, много солдат и офицеров, а по мгновенно разлетевшимся слухам даже один генерал. Но сам я этого не видел, так как к этому времени, по просьбе Золотарева мы, забрав тяжелораненых, повезли их в полевой госпиталь, находящийся в районе Сяскелева. Придется сделать крюк, но таково было желание пограничников. Мы едва успели передать раненых так, как госпиталь готовился к эвакуации дальше в тыл. Когда, закончив свои дела, уже собирались уезжать, примчались разведчики с раненым немецким офицером. Осмотрев его, военврач сказал, что требуется срочная операция, после которой пленный почти сутки будет приходить в себя. Командир разведчиков, не скрывая разочарования, стал метаться по палатке, не решаясь дать добро на применение анестезии. Сведения нужны были срочно. Я предложил дать переводчика и провести допрос, пока раненый не отключится, а чтобы он продержался подольше, вколоть ему спецлекарство из немецкой аптечки, затрофиенной у диверсантов. Лейтенант сразу же ухватился за такую возможность, видимо, язык был важным или руководство торопило с информацией. Невольно мне стали известны ближайшие планы немецкого командования. В штабе группы армий «Север» решили развернуть на 180 градусов 8-ю танковую дивизию от фронта в сторону дороги на город Луга, в тыл нашему 41-му стрелковому корпусу. Этот маневр потребовал того, чтобы 1-я танковая дивизия заняла позиции 8-й, а 6-я танковая выделила часть сил для прикрытия фронта после ухода 1-й. Выполняя маневр разворота, 28-й мотопехотный полк, усиленный танками, должен выйти к железнодорожной станции Суйда и закрепиться на Лужском шоссе, причем у немцев были 88-миллиметровые зенитки для борьбы с нашими тяжелыми танками. Силами 3-го танкового батальона 10-го полка 8-й дивизии должны попытаться прорвать оборону красногвардейского Ура на участке Черного Вапша. Кроме того, немецкой авиаразведкой район Пижма, Пустошка был определен самым уязвимым местом центрального сектора обороны укрепрайона, так как в этом месте заканчивался 15-километровый противотанковый ров. Через этот перекресток враг планировал силами 1-й дивизии выйти на Киевскую дорогу в районе Вапши и на первом этапе прикрыть разворот 8-й дивизии, а на втором нанести удар по Ахиллесовой пяте укрепрайона на участке Пижма, Пустошка. При этом учитывалось, что если перекресток будут удерживать советские войска, то наступление на основную линию обороны укрепрайона в районе Пижмы будет невозможно, даже в случае окружения защитников. Расчет делался на стремительный удар мобильными соединениями. Также пленный сообщил, что к утру в Больших Борницах останется только батальон мотопехоты с 10 танками, основная же группировка с 50 единицами бронетехники начнет обход левого фланга обороняющихся там курсантов. А созданная боевая группа, под командованием подполковника Гризолли, состоящая из 8-го моторизованного полка 8-й дивизии, усиленная техникой 1-го батальона 10-го танкового полка по шоссе, проходящему параллельно железной дороге, сходу попытается прорваться через позиции пограничников. Точные силы обороняющихся на этом участке немцам неизвестны, но по упорству противостояния они предполагают наличие не менее полка войск НКВД. Офицер, взбодренный сильнодействующими препаратами, к радости лейтенанта разведчиков, продолжал выдавать секреты. А я задумался, как передать информацию Золотареву. К моменту нашего расставания артиллерии у курсантов не осталось от слова совсем. По карте прикинул, что нужно выбираться на Царскую дорогу и по ней двигаться к перекрестку у деревни Войсковицы. Там есть проселок в сторону Дубицы, где окапываются 7-я и 8-я роты. Вернувшись к Шкоде, обнаружил, что бойцы, вымотанные за сутки до предела, уснули в повалку прямо рядом с машиной. Понимая, что в таком состоянии от них мало толку, написал короткую записку Золотареву и, с трудом растолкав экипаж мотоцикла, отправил их в Дубицы. Исполнив, таким образом, свой долг, я забрался в кабину и, прислонившись головой к стеклу, мгновенно уснул. О том, что нужно назначить смену караулов и время подъема, уставший мозг даже не подумал. Разоспаться нам не дали и в этот раз. Санитары последнего уходящего на рассвете обоза разбудили. Только умывшись ледяной водой из колодца, стал соображать более-менее адекватно. Потрогав подбородок, решил, что недостаточно ощетинился для срочного применения станка и оставил как есть. Бриться, как и делать что-то другое, было просто лень. Даже, чтобы просто позавтракать, пришлось напрягаться. Взбодриться пришлось, когда от дороги раздалась пара коротких очередей. Оказалось, что дозор, который я все-таки выставил после побудки, обстрелял выскочивших из-за поворота мотоциклистов противника. Попали или нет, неизвестно, так как противник резко развернулся и скрылся в лесу. Вот и их разведка пожаловала. Пора нам валить отсюда, пока следом кто-то серьезнее не подошел. А я полагал, что мы в своем тылу находимся, промелькнула мысль, когда я уже отдавал команду на выдвижение. В километре от места нашей ночевки, дорогу, по проложенной под насыпью трубе, пересекал ручей. Насыпь была невысокой, но берега по обеим ее сторонам были достаточно заболочены, чтобы стать серьезным препятствием даже для грузовика, не говоря уже о более тяжелой технике. Поэтому решение о минировании данного участка напрашивалось само собой. Где-то в загашнике у нас оставалось пара ящиков динамита, плюс трофей от диверсантов, так к чему добру пропадать.